385. Матерь Агни-йоги. Когда ученик достигает известной ступени, овладение мыслью становится настоятельно необходимым, ибо при росте духа мысль делается особенно сильной и яркой. И если она нежелательна или недостаточно чиста, то и воздействие ее будет соответствующим. Через ступень овладения мысли ученик должен пройти. В противном случае дальнейшее продвижение приостанавливается, пока это овладение не будет достигнуто. Иначе опасность влияния необузданных мыслей будет расти. Мысль ведет человека. Куда же может его привести неочищенное мышление?